Сам корабль – неплохой товар для бартера. Предлагаю все же рассмотреть вариант с хаттами, напомнил парень. Кто эти хатты, которых все постоянно упоминают? Вмешалась Амидала. Хатты – главари преступных группировок. Здесь, на Татуине, все в их власти. Они опасны, могут нас либо пленить, либо ограбить, пояснил для нее Джин. Но у нас же нет ничего ценного, улыбнулся Ник. В этом-то вся проблема. Все же это очень рисково. Если они узнают о королеве, явно сомневался джедай. Королеве это точно не понравится, гневно сложила руки на груди ее псевдослужанка, что заставило улыбнуться Ника еще шире. Спор немного затянулся, как Ник заметил, что из ловки у Отто выскочил Энакин и быстрым шагом двинулся в их сторону. Он не мог их видеть, но парень почувствовал, что мальчик хочет их найти или догнать. «Эй, Энакин!» – слегка окликнул его Ник, прервав споры Квай-Гона и Падме. Мальчик, заметив его, замедлил ход и через полминуты уже стоял перед ними. Еще раз представив своих спутников по именам, Ник поинтересовался у мальчика. «Ты не знаешь, где мы можем переждать приближающуюся песчаную бурю?» Мальчик заозирался, пытаясь разглядеть признаки приближающейся бури, но пока безуспешно. Квай-Гон в этот момент, убирая коммуникатор в один из карманов своего пояса, приподнял понча так, что открыл обзор на свою рукоять светового меча. Энакин впился в него глазами, словно это был магнит для него, что в свою очередь не ускользнуло от глаз Ника. «Так что скажешь, о, конечно, вы можете переждать ее у меня», — уверенно заявил он. «Не думаю, что это хорошая идея. Думаю, мы вернемся на корабль», — вмешался Квай-Гон. «А где вы его оставили?» «Он далеко, он за ближайшими дюнами, в стороне от города», на этот раз ответила ему Падме. «Вы не успеете туда добраться. Песчаные бури очень, очень опасны. Пойдемте за мной». К моменту, как группа, на этот раз ведомая ребенком, пересекла часть города и приблизилась к кварталу, где живет Энакин и его мама, о которой он уже успел столько рассказать, ветер только начал усиливаться. Он поднимал песок, бросая его в глаза, рот, нос и уши, из-за чего приходилось прикрываться рукой. Вдали виднелось огромное пылевое облако, быстро приближающееся к городу, грозя накрыть его полностью и весь засыпать песком. Всю дорогу Ник замечал, как Квай-Гон пристально наблюдает за ним, стараясь не выпускать ни из зоны зрения, ни из шаговой доступности. Делал он это из-за опасений, или чего-то еще, Ник не знал, но это определенно его напрягало. Он старался никоим образом не повлиять на оригинальную историю, но в ответ на это получал только еще больше недоверия. С этим срочно стоило что-то делать. Если Коля помнил правильно, Квай-Гон был не из тех джедаев, что безукоризненно следовал заветам джедаев. Он пропагандировал жизнь в соответствии с велениями силы. Коля же, несмотря на все свои желания этой самой силой обладать, теперь ее опасался. Ведь намекни она Квай-Гону, что Ник равно опасность, и противопоставить он уже ничего не сможет. От дурных размышлений его отвлекла открывшаяся дверь, куда они поспешно всей группой ввалились, отряхиваясь на ходу от песка, который своими мелкими, грубыми, жесткими песчинками успел проникнуть повсюду. «Эй, мам, я дома», — громко заявил Энакин на весь дом. Из дальней комнаты выглянула женщина, очень приятная на вид. Она, очевидно, и была мамой мальчика, ведь в них угадывались общие черты. Квай-Гон представился сам, а заодно представил всех, кто был с ними в группе, попутно объясняя, как они познакомились и почему пришли в их дом. А вот они было не до вежливости, он потянул с собой Падме, чтобы показать, какого дроида он собрал у себя в комнате. Следом за ними увязались и Р2, и НК. НК влетел в маленькую комнату мальчика, попутно сканируя пространство и занося его сразу в архив памяти, заодно проверяя на предмет возможных опасностей для хозяина и него самого. Мальчик тем временем, скинув хламиду, открыл взору оптических сенсоров, лежащего на столе типичного протокольного дроида серии 3RO. Судя по составляющим, он был собран из разнообразного хлама, прямо здесь, что говорило о высоких способностях для такого юного представителя расы людей. «Это робот-секретарь в помощь маме», тем временем объяснял Энни для Падме, параллельно с этим активируя дроида. Затем, вставив недостающий оптический сенсор, позволил дроиду представиться. «Я Си-3PO, осуществляю связь между людьми и киборгами. Чем могу быть полезен?» «Какой славный!» – проявила чудеса дипломатии Падме, стараясь похвалить парнишку, хотя этот дроид, собранный из мусора, не особо произвел на нее впечатление. «О, славный!» Попытался оценить похвалу сам дроид, прогнав несколько раз через анализатор, уверившись, что данное слово используется людьми в качестве, чаще всего, положительно нейтральной оценки чего-либо. Понимая, что на него не обращают внимания люди, дроид встал и двинулся вперед. «Что за недоразумение?» – просвистел R2, левитирующему по соседству НК. Тот оставил комментарий без ответа. «Мне кажется, пол тут не очень ровный», – еле перемещая ногами сообщил Трипя. НК же отметил про себя, что пол везде будет неровным, когда у тебя ноги разной длины. Услышав отголоски двоичного кода, Трипя, наконец, заметил присутствующих здесь еще двух дроидов и сделал еще пару шагов навстречу. «Мне кажется, нас не представили друг другу. Я R2-D2, дроид-астромеханик», — почти пропел тот. «Рад познакомиться. Я C-3PO, связанный между людьми и киборгами», — еще раз повторился дроид, разочарованно. «Протокольщик с таким скудным словарным запасом, уверенно. Я НК-49С3, во всяком случае то, что от него осталось. Не смущает ли тебя, что ты голый?» Возмущенно поинтересовался R2. «Прошу прощения, в каком смысле голый?» — удивился протокольник. «Пренебрежительно. Тебя видно насквозь. О, виднеются детали, вот беда», — ужаснулся своему положению протокольщик. Чуть позже, как буря начала понемногу стихать, все расположились за столом, который приветливая Шми, богато, по меркам рабов, конечно же, накрыла на всех. Обсудили текущее положение дел на Татуине в целом и в Мос Эспо в частности, а также ужасное положение рабов. Убедившись, что сочувствующих республике в этой части галактики не найти, они упомянули, что здесь все крутится вокруг гонок на подах. Энакин, убежденный в том, что Квай-Гон является рыцарем-джедай, узнав о проблемах группы, вызвался помочь команде. «Боюсь, что Энакин прав, здесь все крутится вокруг этих ужасных гонок. Это одна из слабостей, наряду с тотализатором, которыми умело пользуется глава местного преступного синдиката, Хатты. Они настолько крепко захватили здесь власть, что их местный глава Джаббахатг даже пренебрегает охраной», — подметила Шми безнадежность положения на Татуине. Недолгие рассуждения привели к тому, что, получив разрешение от Шми, Энакин обрадовался, а мнение группы разделилось, о чем они, выйдя из-за стола и расположившись в одной из комнат, тут же поспорили. «Мы не можем подвергать Энакина опасности, ради нас должен быть еще выход», — отвергала данный вариант Падме. «Да, и он есть, бартер с Хаттами», — продолжал настаивать Коля, — «обменяем дорогой, красивый, но неисправный корабль на менее броский, но зато исправный, доплатив при этом небольшую сумму республиканскими кредитами. И то, и другое невероятно опасно», — пытался объяснить свою позицию Квай-Гон, начинающий заводиться от того, что два юнца пытались пропихнуть каждый свое. «Только в случае привлечения хаттов, рискуем мы все, а вот в случае гонок, рискует только мальчик. Это низко с вашей стороны. Я думал, джедаи не такие», — возмутилась юная девушка. «В данном случае они такие, как того требует ситуация. Поймите же вы, риск присутствует в любом из вариантов, но в случае с гонками, он гораздо ниже. Уверен, у мальчика получится победить. Я нисколько не сомневаюсь в мальчишке. Он определенно способный». При этих словах Коля заметил, как Квай-Гон едва заметно кивнул. «Но, если хоть что-то пойдет не так в вашем плане, какая-то одна маленькая деталь, и мы все тут застрянем очень надолго, без каких-либо приятных перспектив. Ахат, уж поверьте мне, наверняка узнает о нас первым, если уже не узнал». На этом их спор и прекратился, но они все так же сидели втроем, и каждый чего-то ждал. Наконец заговорил Квай-Гон. «Предлагаю завтра посмотреть на гоночный спидер Энакина, а потом уже принимать решение. Сейчас же лучшим вариантом будет разойтись спать». «Согласен. Утро вечера мудренее», — на автомате произнес Коля, погруженный в свои мысли. «Отличная мудрость, не слышала такой ранее», — отозвался джедай, а Коля уже начал сам себя мысленно ругать за такую оплошность. «Хорошо, я тогда отправляюсь спать», — вставая, произнесла Падме. «Ник, останься, пожалуйста. У меня есть несколько вопросов к тебе», — внезапно обратился к парню Квай-Гон. «Ой, и у меня есть вопросы. Можно я тоже останусь?» — вдруг резко передумав уходить, озвучила девушка, развернувшись в дверях на 180 градусов. «Нет», — немного резко, но почти синхронно сказали и джедай, и парень. От такого резкого отказа она, явно обидевшись, вздернула кверху свой чудный носик, еще раз развернулась и покинула комнату. а в комнате будто остановилось время. Оба сидели друг напротив друга, внимательно осматривая сидящего напротив, но никто не начинал разговор. Ник ждал, когда Квай-Гон задаст интересующие вопросы, которых было не избежать, а тот, в свою очередь, все прислушивался к ощущениям в силе. Наконец, так и не почувствовав ничего конкретного, он обратился к парню. «Ник, выслушай меня, пожалуйста, и не перебивай. Я несу ответственность за всю миссию, и тем более за каждого члена, что в ней участвует. Я должен точно понимать, на что способен каждый в группе, и тем более я должен точно знать, стоит ли нам ожидать каких-то неприятностей. Я не мог не заметить, что ты предвидишь развитие событий, у тебя отличное чутье, быстрая реакция, и ты явно силен не по годам. Но вот в силе я не ощущаю тебя, только слабое колебание. Это говорит мне о том, что ты либо скрываешь свое присутствие, либо имеешь иные возможности. Но так или иначе, я должен знать здесь и сейчас, ты следуешь пути джедаев или...» Парень все же прервал речь джедая, подняв руку, торопясь высказаться. «Квай-Гон, я заметил, что вас беспокоит это, и хочу успокоить, что я ни в коем случае не являюсь адептом темной стороны силы». На этом моменте было заметно, как джедай выдохнул с облегчением, это было еле заметно, но Коля уловил: «Но, я также не являюсь тем, кто следует догматам джедаев, к сожалению. Одно могу сказать точно, я действую в тех же интересах группы, и также чувствую ответственности за вашу миссию, и за жизнь всех этих людей». Взгляд Квай-Гона потеплел, ответ Ника явно устроил его. «Знаешь, меня в Ордене многие считают серым, и все же меня ведет сила, та же сила, что ведет тебя. Я рад, что ты в нашей команде». Джедай поднялся, кивнул парню и покинул комнату. «Прошло легче, чем я того ожидал», — подумал Ник, откидываясь на кровати. Он скинул сапоги, забрался на импровизированную лежанку, что ему соорудили тут из контейнеров, и позвал НК. Тот выплыл из глубины контейнеров, стоящих в углу. «Нам нужно узнать, где будет этим вечером хат, и как туда попасть. Займешься, а я пока немного вздремну. Как будет информация, буди покорно». «Да, хозяин», — с этими словами он вылетел из комнаты. Глава 10. Коля уже три раза покрутился, меняя позы, но сон все никак не шел к нему. В голове роилось множество мыслей. Удачный разговор с Квай-Гоном этому поспособствовал, а его можно было отнести к удачным, потому что парню пришлось ответить всего на один вопрос, а мудрый джедай уже додумал остальное, явно сочтя Колю то ли бывшим падаваном, то ли неким самоучкой, частично отнеся парня к разряду неких серых джедаев. Но в целом вопросы к нему отпали, во всяком случае на текущий момент. Другой вопрос в том, что стоило уносить ноги от этой честной компании, чтобы не возникло других вопросов. Ведь единственное преимущество парня в данной ситуации – знание, как все будет происходить. Стоит ему всего лишь немного изменить историю, как все пойдет наперекосяк. Хотя, есть ли вообще в галактике безопасные места? Вопрос оставался открытым. Коля возлагал надежды на базы данных, что были у НК и его создателя. Опять же, предыдущий хозяин дроида-убийцы тоже вызывал вопросы. Если он проводил опыты, выискивая одаренных в силе, имел свою базу, личную армию дроидов, то догадаться о личности было вроде как несложно. Но Коля не торопился делать выводы. Возможно, есть пара сценариев, где при помощи НК он сможет вернуться на базу, и даже взять ее под контроль, обеспечив себе безопасность. Для этого необходимо было выбраться и обзавестись кораблем, в идеале разжиться кредитами и раздобыть его дроиду новое тело. Хотя, возможно, начать стоило с последнего, а там уже и с первым и вторым пунктами было бы проще. Если Коля правильно помнил, то возможности дроидов серии НК были очень обширными. Хотя, стоило рассмотреть вариант с изучением предоставленных ему силой возможностей. Но помочь парню в этом могли только джедаи на данный момент, а это как раз значило вмешательство в таймлайн этой вселенной, чего парень хотел как раз таки избежать. От размышлений его оторвал звук приоткрывшейся двери. Она отъехала ровно настолько, чтобы смог внутрь пролететь НК, а затем также закрылась за ним. Коля сразу же приподнялся в своей кровати. «Ну что, величественно, успешно, хозяин, как же иначе? Молодец, давай подробности, информирующе. У Хатта есть развлекательный клуб в 4 кварталах отсюда. Учитывая, что он заранее прибыл в Мос-Эспу, на гонки бунтаев, вероятность его нахождения в клубе сейчас составляет 92%, а остальные 8% – возмущенно. Джаббахат – король преступного мира Татуина, и не только. Вряд ли его распорядок дня выложен в Галаните. «Ладно, ладно, я понял, не психуй. А откуда ты получил данные по его клубу?» Смущенно. «В местном аналоге Галанета. Но я совершил 5 миллионов операций по запросу и перекрестному анализу, выяснил собственника недвижимости, учел все новостные. НК, я понял, ты большой молодец и в краткое время провел объемную работу. Что насчет возможных неприятностей?» «С предвкушением. О, они разнообразны и шанс каждая из них довольно велик. Так, это здесь радует только тебя одного. Ладно, погнали туда». Выскользнув в коридор, Ник убедился, что в доме темно, а все присутствующие спали, во всяком случае, никто не выскочил с вопросом, куда это он направляется. У самого выхода Ник схватил один из объемных плащей с капюшоном темного цвета, хотя в темноте они все были темные, убеждая себя, что вернет его, как только вернется сам, хотя, возможность возвращения не была стопроцентной. План парня был довольно простым. Пообщаться с Джаббой, выяснить условия для получения какого-нибудь завалящего корабля, оснащенного гиперприводом, в обмен на знания победителя предстоящих гонок, а значит получение внушительного выигрыша, в перспективе. Да, в нем было много дыр, а он был состряпан на коленке, но хоть что-то. На улице горело освещение, совсем не яркое и темных пятен хватало, как и народа на улице. Жизнь здесь не останавливалась ни на минуту, хотя внешне присутствующие здесь изменились. Большинство скрывало свои лица, укрывшись капюшонами, масками, шлемами. Коля тоже накинул на голову капюшон. Тот на удивление был несоразмерно большим даже для него. Хм, кто же это носит у них, если даже для шми эта накидка с капюшоном будет велика? Задумался парень. Впрочем, сейчас это было неважно для Коли. Он двигался вслед за дроидом, стараясь выглядеть обычно и не выделяться. Уже на подходе к клубу, парень задумался, а затем поделился своим беспокойством с дроидом. «Как ты думаешь, в этот клуб пускают левитирующие головы дроидов?» «Сомнительно». «Сомнительно», тут же лаконично ответил дроид. «У меня есть идея, но она тебе вряд ли понравится. Она даже мне не нравится. Тут довольно вместительный капюшон, ты можешь укрыться под ним. Сделаем вид, что мы двухголовое существо. Правда, тебе придется выключить свои оптические сенсоры, чтобы не выдавать нас». Идея, что пришла к парню за секунду, как только была произнесена вслух, после озвучивания выглядела еще хуже, чем он представлял ее себе в голове. «Безысходно. К сожалению, я не могу придумать ничего лучше. Позор мне. Я согласен». Коля приподнял капюшон, растягивая его как можно шире, позволяя влететь туда своему дроиду. А дальше парень уже не видел, но вовсю почувствовал, как голова НК, забравшись под капюшон, развернулась, опустилась у самого основания шеи на плечо, а потом несколько мелких манипуляторов, находившихся у основания шеи НК, вцепились в его плоть, настолько чувствительно, что парень еле-еле сдержал крик, скрежетнув зубами от боли. «Эй, полегче!» – возмутился он, стараясь не кричать. «Ложное сожаление. Приношу свои извинения, хозяин, но требуется плотно держаться. Придется вам потерпеть. Когда-нибудь я все же доберусь до твоих настроек». «Согласна». «Конечно, хозяин, у меня стоит напоминание об этом. Хотите приступить к регулировке сейчас?» — задал вопрос НК, понимая, насколько это не вовремя. «Блин, нет, конечно. А теперь заткнись, это же тот ход, что нам нужен». Дроид не ответил, но Коля почувствовал, как тот кивнул головой, при этом слегка качнувшись и чуть глубже впиваясь своими манипуляторами. «Хорошо, что хоть с исполнительностью у него все в порядке», — размышлял парень, приближаясь ко входу. Там караулили два больших гамморианца, разумные свиноподобные прямоходящие. Но как только Коля оказался прямо у входа, он заметил, что рядом с ними висит небольшой шарообразный дроид, который как заведенный повторял одну и ту же запись. «Добро пожаловать в развлекательный клуб «Дворец Джаббы». Внутри действует только два правила. Первое, никто не смеет мешать отдыху Джаббы, и второе, никаких дроидов». Затем запись повторялась по новой. На Колю, замершему у входа, начали коситься стражники-гамморианцы, и он, слегка ускорившись, пошел внутрь. Вход состоял из вывески на общегалактическом «Дворец Джаббы», которая светилась и переливалась всеми возможными цветами, и проема, начинавшего длинный коридор, по которому парень и направился, слыша, как по мере продвижения усиливается звук знакомой мелодии. На поиски дворца Джабы ты потратил 5 миллион операций, серьезно, яростно зашептал он, кляня свою вторую голову, сокрушенно. Хозяин, ведь мы искали не его клуб, а где будет находиться сам Джабба. Согласен, но как будто стоило начать именно с этого места, тебе так не кажется, виновата. Извините, хозяин, вы правы, не приделывайте меня к телу рабособаки, пожалуйста. Ладно, ладно, не ной, что дальше? Внимательно, мы проходим по коридору, в котором вмонтированы мощные сканеры. Нас просветит, проверяя на наличие оружия всех видов, а также различных имплантов. Что? Но нас же сразу засекут, запереживал Коля, удовлетворенно. Все верно, хозяин, так и задумано. Серьезно вооруженного бойца тут сразу же заметит. Вероятность быть доставленным к Джабе увеличивается на 26%. НК, что хочешь делай, но стирай данные о световом мече на моем поясе, никто не должен о нем узнать. Своевременно. Поздно, хозяин, отсчет уже ушел. Ну, железная головешка, я с тобой еще разберусь. К этому моменту Коля дошел до конца коридора и, свернув, очутился внутри клуба. Здесь музыка грохотала вовсю. Знакомая мелодия, гремящая из динамиков на всю кантину, приподняла настроение Коли. Под эту музыку у него непроизвольно начала в такт качаться голова, но каждое движение вызывало точечные приступы боли тех мест, где манипуляторы НК цеплялись за него, так что парню пришлось держать себя в руках. Он начал осматриваться. Клуб был совершенно обычным. Столики, большая часть которых была занята, сцена с выступающей группой, официантки, курсирующие от столика к бару и обратно, и, конечно, барная стойка. Только одно отличало клуб от привычных Коли на земле заведений. Его наполняли инопланетяне всех возможных форм, видов и расцветок. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Коля переместился к бару, ожидая, когда же за ним придут. Но пока было спокойно, парень заказал себе выпить, совсем забыв, что ему нечем расплачиваться. Хотя, если рассудить, возможно, уже и расплачиваться не придется, если его сейчас схватит. Бармен поставил бокал напитка из нескольких слоев в большом прозрачном стакане и с причудливо закрученной трубочкой из такого же прозрачного стекла. Коля сразу же попробовал напиток, и, поразившись необычному вкусу, начал мерно его потягивать, оглядываясь по сторонам. Правда, времени ему на это не дали. Рядом на стул опустился Твилек, с длинными легку на голове, один из которых он на манер шарфа носил, закинув через шею на плечо. Твилек Коле не понравился сразу, во-первых, взгляд его оранжевых глаз, казалось, прожигал насквозь, осмотрел он именно на парня, причем, неотрывно, во-вторых, тот, возможно, просто улыбаясь, а может и скались, вовсю показывал свои заостренные зубы. «Пойдем за мной», — сказал он так, будто выплюнул слова, притом не предполагалось, что с ним будет кто-то спорить, а расплатиться за напиток, пойдем, напитки за счет Джабы, быстрей, поторопил его этот мерзкий Твилек. Коля пожал плечами в ответ на взгляд бармена человека и встал со стула. Опа, коктейль, что он пил, оказался с сюрпризом. Сделав всего несколько глотков, парень был уже порядочно пьян, а в голове заметно шумело, хотя алкоголя в коктейле он не почувствовал совсем. Так, это я забираю с собой, сказал он бармену, уже слегка заплетающимся языком, подхватывая напиток. «Поживей, Джабба не любит ждать». Твилек заметно нервничал и торопился, возможно, опасаясь, что гнев Хатта будет направлен на него, а не Колю. Парень следовал, смотря в спину Твилека, что немного расплывалось, немного разочарованно. Внешний вид этой расы представлялся ему гораздо более симпатичным и привлекательным, хотя пока ни одной твилечки он еще не видел. Во всяком случае вблизи. «Заходи, немногословный бип», а это был явно он, имя всплыло у Коли в голове будто само по себе, открыл неприметную дверь в дальнем конце зала, дополнительно прикрытую небольшой шторкой. Как только парень в нее вошел, Твилек оглянулся на зал, убедился, что за ними никто не наблюдает, и зашел вслед за человеком. Следующее помещение скрывал полумрак, оно было на порядок меньше, хотя все необходимое подсвечивалось особенно эффектно. Здесь играла другая музыка, что-то вроде современного земного техно. Была тройка столов, сейчас пустых и не подсвеченных, сбоку небольшая ниша с еще большим столом и удобными даже на вид диванами, и небольшая сцена, на которой стоял шест. Правда, сам шест было почти не видно, Вокруг него крутились три невероятно привлекательных и сексуально сочных твилечки. Они были одеты в мини-купальники и набедренные повязки, хотя по факту проще было считать, что они были раздеты, хотя так выглядело еще сексуальнее. Они двигали своими ногами и руками, трясли иными частями тела так соблазнительно, что Коле, на мгновение, захотелось залезть прямо к ним на сцену. «Беру свои слова обратно. Твилечки, это топ!» – неожиданно даже для себя воскликнул парень. Девушки озорно засмеялись, реагируя на его слова, а парень тут же почувствовал толчок в спину, бип подталкивал его, направляя к нише, и вкладывая в этот толчок чуть больше силы, будто парень покусился на его собственность. Хотя, возможно, так и было. Сделав пару шагов к нише с диванами, Коля понял, что она, немного закругляясь, скрывала от него присутствующих там личностей. На большом ложементе восседал или возлегал Хат, огромный червяк, с маленькими ручками, но с огромными глазами и ртом, с края которого стекала слюна. Его вид так резко вызвал в Коле рвотные позывы, что парень на секунду зажмурился, и тут же почувствовал, что запах здесь был не лучше. Бип, тем временем, уже без остановки направляя парня толчками, буквально усадил его на диван. Только после этого Ник заметил еще двух присутствующих. Чуть позади Хатта стоял протокольный дроид, наподобие того, что собирал дома Энакин. Только этот был покрыт черно-матовыми корпусными панелями, а оптические сенсоры его светились ярко-оранжевым, почти красным цветом, таким же неприятным, как у Биба Фортуны, личного дворецкого Джаббы Хатта. В самом углу, опершись на стену, стоял, делая вид, что скучает, последний из присутствующих, облаченный в броню, но без шлема, боец. Расцветка брони была Коле незнакома, но ее внешний вид, свисающий с плеч плащ, закрепленный на спине реактивный ранец, стоящая за спиной винтовка и бластер в набедренной кобуре, не оставляли сомнений, что перед ним один из мандалорцев, или тот, кто нацепил на себя их броню. Боец не остался в долгу. Его цепкий взгляд вовсю сканировал Колю и его движения. «Ачута Азалус», — пророкотал Хат, немного разбрызгиваясь слюной. «Здравствуйте, мистер Опасный», — следом за ним вторил дроид-переводчик. В сознании Коли речь Джаббы сливалась воедино с озвучиваемым дроидом-переводом. Поэтому немного опьяневшему парню казалось, что то ли Джабба говорит на общегалактическом, либо то, что он начал понимать хатский язык. «И вам не хворать, премногоуважаемый Джабба». Коля не прекратил потягивать коктейль, хоть и было понятно, что концентрация алкоголя в нем была велика, но он был такой необычный на вкус, что с каждым глотком хотелось еще и еще. «Как вам обстановка в моем клубе?» – рокотал Хат. «О, вполне прекрасная. В первой части мне понравилась музыка, во второй – танцовщицы. Но что хочу выделить особенно, вот этот коктейль. Он просто превосходный, многоуважаемый Джабба». Коля оторвался от напитка, приподнял его над головой и помахал, демонстрируя всем присутствующим. «Да, биты знают толк в музыке. Группа, что исполняет музыку в основной части бара, это знаменитые тональные узлы, под предводительством Фигриндена, обратились ко мне, с желанием получить денег на раскрутку. А я люблю помогать молодым талантам, особенно когда это приносит прибыль. Когда-нибудь они будут пользоваться популярностью всегалактического масштаба, но при этом выступать у меня дома». На этом моменте Джабба утробно рассмеялся, а количество разбрасываемой им слюны вокруг увеличилось втрое. На мгновение Коля понял, насколько тактически верную позицию занял Мандо Ади в углу. Слюна до него не долетала, зато присутствующим мешало прицелиться. «Уж точно, твилечку, сможете выбрать любую на свой вкус, а можете забрать и всех троих, если разговор пройдет так, как мне по нраву. Ну, а что касается коктейля, так тут все просто. Он приправлен одной из разновидностей спайса, которым занимается мой картель. Не крепкий наркотик и дозировка мелкая. Не переживайте. Алкоголь, приправленный наркотиками, а вы знаете толк в развлечениях. Но давайте уже поговорим о деле». Понимание, что он употребляет и считает вкусным, заставило Колю немного отрезвить и перестать цедить напиток, хотя и продолжая держать его в руках, и перейти к конкретике. «Я хочу предложить вам работу, мистер Опасный. Как по мне, вы с ней должны справиться, судя по всему. Оплата достойная», — продолжал рокотать Хат. Коля, не отрывающийся от бокала, начал дышать ртом. Напиток перестал отвлекать его, хотя он уже был довольно пьян, так, что даже слегка двоилось в глазах. «Какого рода работу, уважаемый Джабба?» Парень вел себя так уверенно, что будь он трезвым, непременно бы удивился этому. В мои владения прибыли представители республики, джедай с компанией, а я, как вы понимаете, в силу своего бизнеса, не рад таким гостям. Мне нужно, чтобы вы избавились от них, а пески Татуина скроют любые следы. Озвучивая это своим ракочущим языком, он хищно улыбался. Да уж, вот тебе и история. Ты хотел торговаться с Хаттом, а тебе заказали самого себя, Калинка. Если это не намек, что пора отсюда тикать, то я не знаю. Парень пытался собрать мозги в кучку, но пока выходило плохо. Знаете, я за такую работу не берусь. Он попытался подняться, но почувствовал, как на плечи ему легли руки, и с силой вдавили, пытаясь опустить обратно. Мерзкий бип забрался парню за спину, пока он общался с его хозяином. Ощущая руки этого урода на себе, Коля начал закипать и продолжил подниматься. Остановить парня у противного твиллика не выходило, новое тело Коли было сильным и, если бы Коля продолжил подниматься, у него бы это получилось. Вот только до этого стоявший очень расслабленно, во всяком случае внешне, Мандо, сделал быстрое движение рукой, и в сторону парня теперь смотрело дуло пистолета. Хорошо, что этот хоть по жопе стрелять не будет. Профессионал, уложит меня одним выстрелом в голову. Безрадостные перспективы на удивление его не пугали, обстановка и ситуация казалась веселой и даже смешной, но почему-то одновременно с этим, все вокруг начинало его злить. Прижми к дивану свою задницу, погонь. Голос мандалорца был глухим, но несмотря на звучавшую музыку, Ник услышал его очень хорошо, и это разозлило его еще сильнее. Не из-за того, что его унизили, а из-за того, что какой-то наемник смеет ему приказывать. Коля резко опустился, отчего не ожидающий такого бип, резко дернулся вперед, приложившись носом о затылок Коли, взвизгнул, так как ему это явно доставило больше неприятных ощущений, чем парню, и отстранился. Во всяком случае, рук на плечах у парня больше не лежало. В глазах парня теперь было не по два Хатта, дроида и Мандо, а по четыре. Боль от затылка обожгла его, а затем злость захлестнула парня. «Да пошел ты, наемник Манда! Пошел ты, мерзкий земляной червяк! И уж тем более пошел ты, уродливый бип Фортуна! Еще раз меня коснешься, я тебе руки вырву!» С каждым обращением, парень тыкал пальцем в того, к кому обращался, за исключением последнего, к бибу он не стал поворачиваться, предпочитая следить за мандалорцем, просто большим пальцем указал себе за спину, а и еще ты, бесичий протокольный дроид, а ну-ка нифиг лупить на меня своими оранжевыми зенками. Все находящиеся в нише застыли, то ли от наглости парня, то ли просто не ожидали подобной реакции от того, кого сейчас держат на мушке. Первым пришел в себя глава картеля. «Убей!» — взревел тот, и вслед за ним также, с оттенками ужаса, что мог передавать его вокабулятор, заверещал дроид. Коля не успел увернуться, лишь немного начал заваливаться на левый бок, стараясь уйти с линии выстрела. Но Мандо был быстрее, он уже нажал на курок и целился парню в голову. Это его и подвело. Из-за небольшого смещения он попал не в ту голову, что целился. Бластерный заряд прилетел точно в голову инка, но к всеобщей неожиданности не пробил ее, а отразился, и улетел обратно в сторону мандалорца. Инка же качнуло назад так, что он, державшийся за колю своими манипуляторами, разрезал кожу парня, оставляя множественные глубокие порезы. Правда, в какой-то момент движение назад остановилось. Инка прилетел во что-то мягкое и даже немного спружинил назад. Бип, а это был он, получив полноценный удар, как в боксе, мгновенно вырубился и рухнул на пол. Ник же тем временем, охваченный злобой, получив невероятно болезненные порезы, как будто мгновенно протрезвел. Так и не завалившись до конца на диван, он вскочил, одновременно с этим выхватывая бластер из своей набедренной кобуры, сделал три быстрых выстрела в сторону Мандоади, но поразил только стену. Дым от выстрелов рассеялся, и он заметил, что Мандо лежит на своей винтовке с дыркой во лбу. В этот же момент зашевелился Джабба и стоящий возле него дроид. «А ну стоять молча, никому не шевелиться, железный, задержи дыхание, а ты, червяк, только посмей отползти на сантиметр», — обратился парень, переведя ствол с Джаббы на его дроида. Оба кивнули своими несуразными головами, пытаясь выполнить отданные приказы. Дроид, кажется, немного заскрипел и заискрился от поставленной ему невыполнимой задачи. «А ну, жирный, отвечай, с чего это с работой решил ко мне обратиться? Твое одеяние и клинок, что на твоем поясе?» Бип сказал, что одеянием ты похож на ситха. «Понятно, про джедаев забудь. Только тронешь их пальцем. Коля спешно пытался придумать, чем он может угрожать королю преступного мира, но единственное, что пришло ему на ум, это блеф, твой клуб, твоя резиденция в городе, и твоя база взлетят на воздух. Все заминировано, понял, и хоть Коля обращался к Джабе, закивали они в унисон с дроидом, гораздо чаще и быстрее, чем в прошлый раз. Попробуешь меня остановить, я не просто подниму тут все на воздух, я лично тебя прикончу, а шкуру твою на чемоданы пущу, наполню это все твоими кишками, а затем отправлю твоим же родственникам, по почте. Джабба сглотнул так сильно, что втянул все свои мерзкие слюни обратно, а звук было слышно даже сквозь продолжающую играть музыку. Колю до сих пор переполняла ярость, все еще не выместивший ни на ком толком злость. Он выпустил пару зарядов в дроида, отчего тот искрясь завалился на спину и затих. Только после этого парень почувствовал, что гнев внутри утих. Теперь можно и сваливать. Он тут же выскочил обратно в малый зал, заметив, что танцовщицы, хоть и привычные к беспорядкам, все же испугались и спрятались в углу, прижимаясь друг к другу. Очень соблазнительно, дамы, но, к сожалению, не сегодня. Отсалютовал он им бластером, а затем на тон ниже обратился к дроиду на плече. «Инка, ты тут, в порядке? Выводи меня, утвердительно». «Так точно, хозяин. Клуб построен по типу бункера. Вход и выход один и тот же». Коля спешно подошел к двери, засунул бластер в кобуру и приоткрыл дверь. Да, немного свободного времени вечером парень потратил на изучение стандартных блоков управления дверьми в галактике, не вечно же ему колотить по всем кнопкам. В основной части клуба все было спокойно. Он открыл дверь полностью и, выйдя, быстро пересек зал, на ходу задавая вопрос так, чтобы слышал его только НК. «Как так вышло, что выстрел не причинил тебе вреда?» «Хвалебно. Моя броня — это сложный композитный состав, дополнительно усиленный создателем при помощи техник силы, а также нанесенный поверх всего этого слой бискара. Броня способна выдержать несколько попаданий из легкого бластера. Вы заметили, что отраженный выстрел вернулся мешку мяса, выдававшему себя за мандалорца, прямо в середину лба?» «Видел, НК?» «Погоди, что значит выдававшему?» — решил уточнить Коля, отвечая. «Настоящий мандо-ади, выполняя заказ, никогда не снимет обязательный элемент брони в виде шлема, в том числе по той причине, из-за которой сейчас тот мешок с мясом лежит трупом», — подметил НК. «В следующий раз вместо опасности буду использовать тебя вместо щита». Парень скользнул в длинный коридор и бегом направился на выход. «Помнишь, что у входа два охранника и дроид? Сможешь их отвлечь?» «Уверенно». «Безусловно, хозяин». Но дойдя почти до конца, так близко казавшийся выход резко потемнел. Навстречу Коле двигалась темная фигура в черном балахоне, скрывающем худощавую фигуру незнакомца. Внутренняя чуть парня взвыла так громко, что впору было затыкать уши. Такой опасности Ник не чувствовал еще ни разу. Он продолжил двигаться вдоль по стеночке, стараясь не отсвечивать. Вся храбрость и смелость, с которой он расстреливал дроида и угрожал Джабби, куда-то испарились. Но темная фигура, поравнявшись с парнем, лишь обогнула его. Под капюшоном не было видно ничего, кроме отблеска желтых глаз, кажется, слегка светящихся в темноте. Коля сглотнул так же громко, как несколько минут назад Джабба, а затем пустился бегом дальше на выход. Он не запомнил, как выскочил из коридора, и как НК отвлекал охрану, пожалуй, кроме громких оскорблений в адрес свиней и чьей-то матери. И даже как он, без помощи НК, добрался до дома Энакина. На улицу уже давно опустилась ночь, а в город пришла прохлада, которая окончательно отрезвила юношу. После такого приключения, даже импровизированная лежанка на контейнерах казалась благодатью во плоти. Парень мгновенно уснул, стоило только прилечь. Глава 11. «К хаттам обращаться не будем», — еле просипел Ник. После вчерашнего он чувствовал себя отвратительно. Алкоголем Коля никогда не увлекался и старался, если и пил, то делать это в меру. Ловить тот самый момент, когда в теле появляется необычайная легкость, и на этом останавливаться. Со временем желание выпить вообще угасло, до того злополучного вечера в отпуске. Он даже передернул плечами, снова вспомнив об этом. На удивление его никто не будил и не мешал. Хотя, возможно, это он спал так крепко, что ни у кого просто не вышло. Но судя по свету из крошечного глухого окошка под самым потолком в его импровизированной комнате, день уже давно перевалил за половину, и к нему все же нагрянули гости. «Да, почему же?» — еле сдерживая смех, спросил принесший ему водой перекусить Квай-Гон. Зашел он почти сразу после того, как парень открыл глаза, вызывая у Коли предположение, что словно он этого ждал. «Плохая идея, думаю, не стоит», — выдавил из себя Ник, допивая стакан воды. Он не обращал внимания, что у той был ярко выраженный металлический привкус, а пахнет она пылью и химическими очистителями. Из-за сухости во рту и мощной жажды, что он почувствовал, когда только увидел стакан в руках джедая, он опрокинул его залпом. «Ага, как скажешь», — почтенному джедаю приходилось чуть ли не прикусывать губы, чтобы сдерживать смех, а это случайно никак не связано с тем, что по всему Мос Эспа с самого утра носятся наемники в поисках некого двухголового разбойника, по слухам разбомбившего личный клуб Джаббы Хатта, а заодно вырезавший целый отряд его личных охранников, наполовину состоящий из мандалорцев. «Врут, все врут, а ты такой взрослый, да все в сказочки веришь», чуть поспешно ответил парень, и уставился на Квай-Гона, а через секунду оба разразились таким громким смехом, что Падме, зашедшая в дом ненадолго очистить руки от грязи, невольно дернулась от неожиданности, когда проходила мимо открытой двери. «Что у вас здесь происходит?» Девушка заглянула в каморку и обнаружила двух мужчин, смеявшихся до слез. «Да не обращай внимания, Падме, все в порядке». После того, как отсмеялся первым, ответил Ник. Квай-Гон все еще смеялся, усиленно вытирая проступившие от смеха слезы. «В порядке, говоришь?» Падме не постеснялась зайти в комнату и подойти к лежанке парня. Затем, оттянув его воротник, внимательно присмотрелась к повреждениям на его шее. Еще с порога она увидела кровоподтеки на шее парня, а теперь вблизи еще больше ужаснулась. Почти вся правая сторона от шеи ниже была покрыта засохшей кровью. Квай-Гон сразу же прекратил смеяться, внимательно разглядывая, что не заметил прежде девушки, и даже протянул руку к шее парня. Но Ник сразу же отстранился, вырывая одежду из рук девушки, и не позволяя джедаю к себе прикоснуться. «Я же говорю, все в порядке, просто небольшая царапина», еще раз ответил обоим парень, также прислушиваясь к своим ощущениям. Он совсем забыл о незначительных ранениях, что оставила вчера крепкая хватка НК. Плечо и шея не болели и даже не соднили, как бывало даже с царапинами. А ведь вчера он явно заработал существенные порезы. Для начала стоит очистить кожу, а там уже делать выводы. Окончательно успокоился Квай-Гон, прекратив попытки дотронуться до парня. «Ага, так и сделаю, а затем присоединюсь к вам», подтвердил Коля. «Хорошо, мы на заднем дворе, разбираемся с гоночным подом Энакина. Твоя помощь будет». Кстати, после этих слов и Квай-Гон, и Падме покинули его комнату. Коля тут же скинул верхнюю часть одежды, сразу отмечая, что неплохо было бы и помыться. Правда, тут на Татуине это очень дорогое удовольствие. И тут же от души хлопнул себя по лбу. Он вчера держал на прицеле главу всех бандитов целой планеты, но даже ни на секунду не задумался, что стоило бы экспроприировать себе часть его кредитов заодно. «Николай, поздравляю, вы поступили, как джедай», — обратился он сам к себе, и тут же сплюнул. Коля знал, что кодекс джедаев предписывал им не иметь ничего сверх необходимого минимума, но с этим условием был не совсем согласен. Да и вообще взгляды джедаев были довольно сильно монашескими, что их же самих не раз приводило к проблемам. Взять за пример того же Энакина и его мать. Чего стоило ордену выкупить мать, чтобы их будущее и надежда, в виде мальчика, зачатого мидихлорианами, не свалилась на темную сторону силу? Наверняка, каких-то копеек. Аккуратно убрав свою одежду в один из контейнеров, он позвал НК, и только убедившись, что тот своей головой отвечает за его снаряжение, отправился в уборную. Коля обнаружил в ней зеркало и впервые, за все время, наконец-то смог рассмотреть себя более пристально. В отражении он наблюдал молодого парня, если не обращать внимания на габариты и мускулатуру. Пышная черная шевелюра, волосы он постоянно зачесывал руками назад, высокий лоб, прямые брови, ровный разрез карих глаз, прямой пропорциональный нос, мощная челюсть и широкий подбородок. Гладкая молодая кожа без каких-либо морщин или других признаков старения. Коля был совсем не похож на себя того, из прошлой жизни. Но в целом то, что он видел в отражении, ему нравилось. Особенно то, что было ниже. Мощные жгуты мышц, обтянутые кожей, бугрились еще начиная с мощной шеи. Широкие плечи, грудная клетка и выдающиеся мышцы груди немного резонировали с узкой талией, словно он был нарисован в мультике. И, естественно, мышцы пресса, перетянутые жилами не совсем симметрично, но выглядели так рельефно, что Коля несколько раз провел ладонью, проверяя, что это все не иллюзия. Опять же в прошлой жизни он был. Коля задумался, глядя в отражение. Он внезапно осознал, что прошедшие несколько дней были настолько яркими, что его предыдущая жизнь как-то смазалась и поблекла. В той жизни он был обычным мужиком, с небольшим брюшком, не особо успешным, по его меркам, без вообще каких-либо выдающихся особенностей. Зато здесь и сейчас он был. Очередной вопрос, над которым парень задумался. А кем он хотел быть в этом мире? Раз великая сила закинула его сюда, будто в насмешку, поместив в могучее тело. Кем был тот, в чье тело он попал? Великий воин, легендарный пользователь всех возможностей силы, как светлой, так и темной стороны. Он теперь уже точно не был Колей Антипкиным. Да и обещание, что он давал Квай-Гону, делал уже не Коля. Может ли он позволить себе забиться в угол и отсидеться? Превратиться здесь, в этом мире, имея столько возможностей в того самого Колю? Пожалуй, что нет. Здесь он уже точно совершенно другой человек. Николас. Ник. А кто родители этого парня? И какая у него фамилия или второе имя? Хотя вопрос хороший. Тут есть над чем задуматься, но займется он этим, когда окажется в безопасности. Кивнув сам себе, а заодно и отражению, парень открыл кран с водой. Струйка была очень тоненькой, а сама вода была ужасно грязной, с мелкими песчинками. Но парня это нисколько не испугало. Он начал смывать с себя кровь и грязь всех прошедших дней. Смыв кровь, он обнаружил, что на месте вчерашних разрезов розовеют небольшие шрамы, будто эту ночь он провел в бактокамере. Улучшенная регенерация, доставшаяся от предыдущего собственника тела, работала отлично, и парень спокойно продолжил умываться. Уже через пару минут водно-песчаных процедур он чувствовал себя невероятно бодро и был готов к новым свершениям. Он вышел из уборной и почти столкнулся лицом к лицу с Падме. «Я принесла, девушка», не найдя парня в комнате и не получив никакой помощи от НК, двигалась в сторону уборной, когда парень выскочил ей навстречу. «Мне полотенце», парень закончил за ней фразу, а юная дева все так же стояла и хлопала глазами, не в силах произнести ни слова, но смотрела она, отнюдь не в глаза парня, она любовалась его телом. Ник не мог назвать его идеальным, когда сам точно так же внимательно его рассматривал несколько минут назад, сочтя слишком массивным, но прекрасно понимал, почему девушка так зависла. Во всяком случае он придерживался шаблонных мыслей большинства мужчин, что именно такой комплекцией парни чаще всего пользуются популярностью у противоположного пола. А, немного отойдя от транса, спросила девушка в никуда, а затем заметив, что парень держит полотенце, что она не выпускает из своих рук, ага, мотнула она головой еще раз. Парень ловко выудил из ее рук то самое полотенце, прикрылся им и начал вытираться. «Спасибо, Падме», мило улыбнулся парень в ответ девушке, про себя отмечая, что, во-первых, с его собственным возбуждением что-то нужно решать, а во-вторых, еще раз напомнил себе, что Падме, несмотря на то, что выглядит крайне соблазнительным кусочком, все еще несовершеннолетняя девушка. И даже прошедшие несколько дней с их первого знакомства ничего в этом не изменили, как ни странно. Девушке потребовалось еще несколько мгновений, чтобы осознать всю неловкость ситуации, залиться краской и мгновенно исчезнуть, вылетев на улицу. Парень же наоборот не торопился, он снова оделся в уже привычную одежду, собрался с мыслями, а затем вышел на задний двор. Там царила рабочая суматоха. К уже знакомой компании добавились несколько ребят, возраста Энакина, и протокольный дроид без внешних панелей, в котором он признал знаменитого Стриро. Ник сразу же включился в общую работу, не задавая вопросов, ведь он прекрасно понимал, что и для чего они делают. Проблемы возникли в другом, ведь он ничего не понимал в устройстве местных механизмов. Да что уж там, в большинстве земных устройств он не особо разбирался, но Энакин довольно подробно объяснял, что требуется в том или ином случае. А через несколько часов кропотливой работы, Ник отметил, что внутреннее чувство, что раньше предупреждало его об опасности, на этот раз доносит до него совсем другую информацию, будто бы подсказывает, какая деталь для чего нужна, какая из них барахлит или установлена неправильно. Сначала на это обратил внимание Энакин, удивившись, что парень сменил крепление некоторых стабилизирующих транзисторов, а один из них, больше других выдававшийся наружу, демонтировал совсем. Мальчик на такое самоуправство пожаловался Квай-Гону, но собравшись втроем и обсудив изменения, все пришли к выводу, что внесенные корректировки пошли гоночному поду только во благо. Квай-Гон понимающе кивнул Нику и удалился на разговор с матерью Энакина. А вот мальчишка, видимо впечатленный навыками парня, весь оставшийся вечер поглядывал на Ника с уважением, как тому показалось. При этом Падме же, наоборот, все это время держалась в стороне, и будто специально, если Ник переходил от одной точки, где он работал, к другой, то девушка тут же двигалась в противоположную сторону и вообще, старалась избегать парня, и даже не смотрела на него. Во всяком случае Нику ни разу не удалось встретиться с ней глазами за этот вечер. Впрочем, он не сильно по этому поводу переживал. Все же девочка хоть и была красивой, но разбивать их предстоящую пару Энакин, Падме, он бы не решился, боясь еще больше подтолкнуть мальчика во тьму. Хотя, кто его знает, Квай-Гон поделился с Ником составленным планом, который включал в себя всего один пункт – выиграть гонку, а вместе с тем и заключенные Суотто пари, где на кону были запчасти для Нубиана, в случае победы. Тот лишь покивал головой, прекрасно зная этот рисковый план, хотя других альтернатив придумать он не смог, а о вчерашней попытке и вспоминать не хотел. Вечером, после ужина, джедай обратился к Нику. Он хотел осмотреть рану, кровоподтек от которой они видели днем. Ник же, находясь в благостном расположении духа, так расслабился, что махнул на это рукой соглашаясь. Квай-Гон закатал верхний край рубашки, осматривая уже зарубцевавшиеся порезы на шее и плече юноши. Джедай покивал своим мыслям, начал водить рукой над свежими рубцами, а Ник почувствовал, что его кожу пронзила тонкая иголка. «Берешь кровь на анализ», — усмехнулся парень, догадываясь о причинах. Он знал, что в этот же вечер, той же процедуре он подвергнет и юного Скайуэкера. «Откуда ты?» «А, ну да, верно», — улыбнулся он. Джедай не выглядел неловко, но все же попытался объяснить причины поступка парню, не пойми неправильно. «Но как только мы доберемся до Карусанта, я должен буду предоставить полный отчет по миссии, а не упомянуть о тебе не получится». Ник только кивнул в ответ, не задавая никаких дополнительных вопросов. У опытного джедая это вызвало удивление, тут же отразившееся на лице. «Квай-Гон, ничего страшного, я все понимаю правильно. У меня будет даже встречная просьба, точнее две», — решил воспользоваться моментом Ник. «Внимательно тебя слушаю, говори. Позволь мне узнать результаты теста, это раз, и позволь мне тоже предстать перед советом, это два». Парень озвучил свои пожелания. Он весь день, крутя гайки и работая сварочником, пытался придумать вариант, что же ему дальше предпринять и, кажется, что-то нащупал. Во всяком случае сила в нем отозвалась, когда он задумался над одним из вариантов. А теперь все зависело от мастера джедая. Результаты теста не проблема. Но что значит тоже предстать перед советом? Недоумевал Квай-Гон. Нику пришлось спешно придумывать, как выкрутиться из ситуации, в которую опять загонял его длинный язык без костей. «Ты же почувствовал в мальчике силу. Думаю, завтра все сложится хорошо и на Карусант он отправится вместе с нами. А там уже предстанет перед советом. Я думаю, это предопределено силой». Попытался выкрутиться Ник. «Да, почувствовал», Квай-Гон погрузился в раздумья. «Но, видимо, так и не успев ничего решить», ответил парню, «но над второй просьбой мне нужно будет еще подумать. Я отвечу тебе, когда мы вернемся на корабль». Ник выдохнул. Вроде пронесло на этот раз. Вот только Энакин до сих пор раб, а денег, чтобы его выкупить, во всяком случае местной валюты, у нас нет. Задачка еще та, но над этим я подумаю после того, как возьму и его кровь на анализ», высказал причину своей озадаченности Квай-Гон. «Договорились. Если потребуется помощь, не молчи», подмигнул ему Ник и удалился в свою комнату. Как только он там оказался, то тут же призвал к себе НК, поручая очередное задание. Кратко введя дроида в суть дела, он поставил ему задачу. По возвращению на корабль, скачая из базы данных корабля два отчета по анализам крови, которые будут сделаны сегодня вечером, а затем, когда рядом никого не будет, доложи мне. Оставшаяся часть вечера прошла спокойно. Ник подгадал момент, когда Квай-Гон уединится с Энакином на крыше, выждал несколько минут, а как только мама позвала того спать, он дождался появления Эни в дверях, а затем тут же двинулся вперед. «Оби-Ван, сделай анализ двух образцов крови, что я перешлю». Квай-Гон присоединил к коммуникатору сначала один образец, а затем, после небольшой паузы, второй, сколько мидихлорианов. Как только в проеме появился Ник, джедай махнул ему, приглашая ближе, чтобы он мог услышать результат. У первого образца счетчик зашкаливает. Свыше 20 тысяч. Даже у магистра йода уровень мидихлорианов ниже. У второго. Секундочку. Повисла небольшая пауза, а затем Падаван продолжил. У второго немного меньше, чем у первого, но все равно показатель выше любого из джедаев, что я видел до этого. Как и я, вторил ему Квай-Гон. Что это значит? Поинтересовался Оби-Ван. Точно не знаю. Квай-Гон слегка растерянно посмотрел на стоящего напротив Ника, а затем оба повернулись в сторону проема двери, почувствовав еще одного разумного поблизости. Шми, молча подошедшая к двери, также молча ушла внутрь, не сказав ни слова. На следующее утро наступил день гонок бунта и в классик. В этот день Ник проснулся чуть ли не раньше всех остальных. Прислушавшись к ощущениям, парень понял, что вся его группа находится здесь, в доме Энакина, и еще спит, кроме Шми, которая уже вовсю суетится на кухне. Сборы не заняли у них много времени, и вскоре они уже отправлялись на большую арену Мос Эспы. Казалось, весь город тянется в ту же сторону. Длинные цепочки очередей на вход им удалось обогнуть, так как они держали путь не на трибуны, а в сторону ангаров. Остальные участники уже были здесь, так что гоночный под Энакина занял последнее свободное место, а к его осмотру приступили дроиды техники и представитель судейства, проверяя его на соответствие регламенту. Остальные поды, а их было немало, очевидно уже были проверены, но суета в ангаре все равно присутствовала, кто-то все еще проверял все настройки, заправлял баки топливом, тут и там суетились мелкие пит-дроиды. Ник знал, что они подали заявку последними, и были внесены в таблицу участников под номером 18, так что народу в ангаре хватало. Квай-Гон двигался чуть впереди и уже встретился с Уотто, ведя с ним беседу. В этом плане Ник был спокоен, они еще с утра обсудили вариант, как вызволить мальчика из рабства, так что он просто двигался вслед за ними по ангару, смотря по сторонам и узнавая знакомые лица. Так некоторые несуразные инопланетяне вызывали улыбку, например, имевшие тоненькие ручки и ножки и непропорционально большую голову. Бен Квадринарис с планеты Тунг всплыла в памяти парня, но сказать из какой именно, старый или новый, он не смог бы даже под пытками. Наверняка, он увидел бы еще многих, но Квай-Гон и Уотто остановились, их спор перешел на новый виток, но взгляд Ника и все его внимание было приковано к другому. Себульба, опасный даг, и самый главный соперник Энакина на гонке, расслаблялся перед заездом, но и не он заставил парня застыть. Две синекожих твиллики делали ему массаж спины и ног, хотя, перемещался он, опираясь на руки, а ногами даже позволял себе подкручивать свои лицевые отростки, напоминавшие усы. Впрочем, неважно, массажистками выступали девочки-танцовщицы, что он вчера видел в клубе у Джаббы. На миг вспомнив, как вчера те двигались, внутри парня проснулись животные инстинкты. Хотя сейчас девушки выглядели не так вызывающе, будучи одетыми в желтые комбинезоны, но все равно, какая-то магия в их движениях и взглядах, заставлявшая мужчину чувствовать себя мужчиной, присутствовала. Хотя, возможно, это просто откровенные вырезы одежды на груди и сильно обтягивающие штаны. Одного из гонщиков обслуживают рабыни, принадлежащие Джаббе, который владеет этой ареной и спонсирует, а значит устраивает гонки. Да, конечно, ни о каких подставных результатах никто и не додумался, погрузился в размышления парень. Одна из твиличек, заметив, что парень ее внимательно рассматривает, улыбнулась ему в ответ, стрельнула глазками, а потом вообще помахала рукой. Они не могли его узнать, так как вчера его лицо и обе головы были скрыты под капюшоном. Зато парень, не избалованный вниманием женщин в прошлой жизни, не совсем знал, как реагировать на подобное, поэтому просто помахал девушке в ответ. Та же, захихикав, что-то шепнула своей подруге, и теперь уже другая твиличка обернулась на него и тоже заулыбалась. Тем временем Квай-Гон закончил заключать второй пари с Уотто, а прибывшие чуть с запозданием Энакин, Падме, Шми и Китстер приступили к финальной подготовке гоночного пода. Организаторы уже открыли внутренние ворота, приглашая гонщиков выдвигаться на стартовые позиции. Себульба же, замахав руками, прогнал девушек и теперь забирался в свой под, чтобы первым выбраться на старт. «Ник, ты идешь?» — крикнул через весь ангар Энакин своим звонким голосом. Парень обернулся, увидел недовольное лицо Падме, заметил хитрую улыбку на лице Квай-Гона и прокричал в ответ: «Пока без меня, есть одно дело, а затем быстро двинулся вслед удаляющейся паре симпатичных девушек-рабынь, окликая их на ходу. «Эй, девчонки, хотите знать, кто победит на сегодняшних гонках? Сможете сделать ставку и поднять неплохо денег. Правда, эта информация ценная, придется сначала заплатить мне. Правда, кредиты я не принимаю», — произнес он скороговоркой, выдумывая на ходу. Услышал заливистый девичий смех, он понял, что дело двигается в правильном направлении, двинулся, приобняв девушек в поисках укромного помещения. «Не могу поверить, твой хозяин пропустит гонки», — восклицал Трипя утвердительно. «Хозяин знает, что делает», — ответил ему НК. «Даже по моим меркам, выбор ничем не хуже», — отпустил сальную шуточку R2D2. Глава 12. Ник был доволен, словно кот, объевшийся сметанки. Сделать ставки они, конечно же, не успели, да и вряд ли хотели. Ни у кого из них не было ни единого кредита. Но ни он, ни Твилечки об этом, вроде как, не пожалели. Хотя времени у них было мало. Подготовка к старту, представление гонщиков, поход знаменосцев и сама гонка заняли от силы минут 20 или 25. Коля выбрался из сладких объятий, как только услышал, как неистово скандируют трибуны имя победителя, Энакина Скайуокера. Штаны он не снимал, в целях экономии времени, а вот верх с него буквально чуть не сорвала одна из девушек, то ли Ула, то ли Над, кто именно, парень не запомнил, да и это не важно. И сейчас, собирая свою амуницию, он спешно одевался. Обе твилики, обнаженные лишь частично, так же, как и парень, внимательно за ним наблюдали. Только когда Ник нацепил на себя пояс, а затем начал натягивать куртку, девушки зашевелились, обменявшись незначительными фразами. Правда, Ник заметил, что параллельно с фразами их легко двигались не так, как обычно, хотя девушки при этом были расслаблены, лежа на контейнерах. Они так спешили, что даже не стали искать удобного места или кровати, а использовали первую попавшуюся подсобку с закрывающейся дверью. Именно через эту дверь сейчас Ник и вышел в небольшой коридор под трибунами. Стоило двери закрыться за ним, как неприятное чувство надвигающейся беды обожгло его изнутри. Он на секунды остановился и прислушался к нему более внимательно. И это принесло свои плоды. Он явственно ощущал, что надвигающаяся беда вызвана сообщением, что сейчас передавали из комнатенки, откуда он только что вышел. Сообщение ушло совсем недалеко, адресат находился где-то поблизости, возможно, даже в этом здании, но понять, кто именно, у Коли не вышло, как бы он ни концентрировался. Вынырнув из собственных ощущений, он бросился вперед, резко переходя на бег. Голова при этом перебирала возможные причины и дальнейшие последствия. Догадка, совсем простая, огорошила его.